Глава 12. Тайное общество по борьбе с расовым истреблением эльфов считаю открытым. Произнеся это, Виктор напрягся и поднялся из-за круглого дощатого стола. Посмотрев в глаза всем, кто собрался здесь, он достал из кармана небольшой пузырек. «Я хочу, чтобы в этом месте вы называли меня Виктор. Никаких титулов и рангов». Увидев, что присутствующие кивнули, он продолжил. «Этот пузырек я нашел в доме, где пытались отравить эльфийку. И банде аптекаря это удалось сделать наилучшим образом. Вторая эльфийка справилась с отравлением. И только из-за того, что была сильнее и не страдала от тяжелой болезни». Поставив пузырек на стол, Виктор открыл крышку и протянул Хубарду. «Чувствуешь запах, дружище?» «Да, жути, знакомый. Что это? Мята?» «Фехинацея. С детства известная нам всем трава. Она повышает иммунитет и лечит от простудных заболеваний. Мне моя матушка часто капала в чай. Да и, возможно, вам тоже». Пузырек прошелся по небольшому кругу присутствующих, и каждый понюхал его содержимое. «Как аптекарь прячет свое поддельное лекарство? Или, проще сказать, яд под маской фехинацеи? Неужели такое возможно?» Мужчина с немного хриплым голосом, сидящий рядом с Хубардом, вкрадчиво посмотрел на принца, ожидая услышать ответ. «Я не химик, к сожалению, или к счастью, и не знаю, что вам ответить, но поэтому мы здесь и собрались, чтобы услышать всех в этой комнате. Мнение каждого важно. От этого зависит многое. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю». «Занимательно. Очень занимательно. Думаю, все дело в совместимости препаратов». Худощавый паренек поднялся из-за стола и взял пузырек в руки. Понюхав несколько раз, он капнул себе на палец пахучую жидкость и подошел к одной из ламп, освещавших помещение. «По виду сложно определить, что это за яд. Тут необходимо оборудование, которого у меня, к сожалению, нет. Но я вижу, что жидкость маслянистая, немного вязкая, с устойчивым ароматом фехинацеи». «Вы химик?» Виктор подошел к пареньку в очках. Его спутанные волосы падали на лоб и закрывали половину стекол. Постоянно откидывая голову назад, он казался немного нервным и суетливым. «Я учился на биолога и кое-что знаю о травах и ядах. Но чтобы понять, что мы имеем и какие ингредиенты использовались при создании, мне нужна лаборатория». «Как насчет соседнего здания, что за стенкой?» — произнес Хубард, показывая рукой в сторону аптеки. «Да, подошло бы». Биолог сел за стол и продолжал интересоваться пузырьком, рассматривая его со всех сторон. «А вот это очень занимательно». «Что именно?» «Пузырек из толстого стекла, непрозрачного. Видимо, чтобы невозможно было определить цвет и консистенцию лекарства». Увидев, что собравшиеся здесь ничего не поняли, биолог засмущался такому вниманию и решил продолжить. «Если вы хоть раз покупали лекарство у нашего аптекаря, то должны были видеть. Все, что он продает, обычно бывает в прозрачных пузырьках. Все травы он заворачивает в бумагу. Таблетки кладет в небольшие кулечки из мешковины». Собравшиеся сидели, не шелохнувшись. «Так, все, биолог, спасибо за лекцию. Видимо, никто из нас лекарства не покупает». Отвернувшись от молодого ученого, Виктор посмотрел на троих присутствующих. «Как мы это устроим? Я имею в виду, как проникнем в соседнее помещение?» «Лучше это сделать ночью, когда аптекарь уйдет домой. Один должен пойти за ним и смотреть, чтобы тот не вернулся. Другой будет стоять у аптеки на всякий случай. Ну а химик? Я биолог!» Не обратив внимания на замечание, человек продолжил. «Зайдет внутрь и попробует определить, что за яд в этом пузырьке». «Идеально. Предлагаю сделать это сегодня ночью». Виктор наклонился ближе к присутствующим и произнес. «А какая роль в этом ночном безумстве моя?» «Думаю, вам, Виктор, лучше отправиться во дворец и предоставить дело нам. Не нужно вызывать подозрений у людей, с кем вы тесно общаетесь. Репутация разбойника вам точно не на пользу. Вы наследный принц и должны находиться во дворце со своим отцом. Я сам решу, где я буду находиться. Это дело общее, и помочь вам – моя прямая обязанность. Сейчас мне нужно вернуться на площадь. Меня там ждут дети. Они должны принести информацию о подпольных местах производства яда. Вечером после ужина, около 9, предлагаю встретиться здесь, в этом самом месте». Каждый из присутствующих согласился с планом принца и пообещал быть здесь к 9 вечера. Тайное сообщество разбежалось по своим делам, словно в этом месте их никогда и не было. Виктор остался в комнате один и только сейчас понял, в каком запустении она находилась. Здесь не было ничего, что напоминало бы жилое помещение. Оно скорее было полуразрушенным и запустелым, как пещера дикого человека. Окна заколочены, торчавшие из рамы гвозди проржавели и стали почти негодными. Они вылезали из трухлявых досок, падали на пол и тут же проваливались сквозь широкие щели. Страшно представить, что было ниже, в подвале. Оттуда шел сырой и смрадный запах. Подумав о том, что рядом находится аптека, и вполне возможно, что там производили опыты на животных, а может, даже на людях. Содрогнувшись от этих мыслей, Виктор потушил свечи и вышел из старого дома. Накинув капюшон на голову и одновременно сняв перстень с пальца, Виктор взглянул на лавку аптекаря и сразу же опустил глаза. На пороге стоял высокий старик в пенсне. Седые волосы его были зачесаны назад, а на подбородке виднелась трехдневная неухоженная щетина. Теребя свои скрюченные пальцы, лицо его тоже не оставалось безучастным. Гримасы злости, испуга и нервозности проносились перед глазами Виктора, словно картинки из страшного сна. «Что вы здесь шастаете постоянно, как собаки?» Аптекарь прикрикнул на Виктора и убрал руки в карманы. «Я чувствую, что вы что-то вынюхиваете, высматриваете. Слышу шорохи за стеной. Словно через мелкие отверстия прорываются жуки-короеды». Виктор поспешил уйти, пока аптекарь не узнал в нем наследного принца. «Я до вас доберусь, аглоеды! Убирайтесь прочь!» Замахнув халатом, аптекарь сплюнул и скрылся за стеклянными дверями своего логова. Выдохнув и вытерев пот со лба, охотник завернул на первом же перекрестке и направился к площади, где его уже ждали поварята. Второй час подходил к концу, и солнце над башнями дворца Авнустаса III неминуемо садилось, оповещая всех о том, что близится ночь. И эта ночь могла принести много полезной информации. Главное — сделать все правильно и не напортачить. На площади около телеги собралась толпа детей. Они смеялись, кружились вокруг нескольких поварят и все вместе тянули свои ручонки за очередной порцией хрустящих вафель. Подходя к детям, Виктор понимал, что многие из них справились, а кто нет, тоже не страшно. Миссис Фелиция постаралась и напекла достаточно трубочек. Можно было не сомневаться в том, что всем хватит королевского десерта. Присев на телегу, Виктор выхватил одного чумазого мальчугана, заляпанный кремом мордочкой, погладил по голове и спросил. «Я могу тебя поздравить? Ты ведь герой, так?» «Ого! А можно мне еще одну трубочку?» «Поторопись, там, может быть, ничего уже не осталось». Мальчишка снова скрылся в толпе ребят, пытаясь выхватить остатки сладостей. Виктор наклонился в сторону кучера и увидел Криси с кипой исписанных бумажек. «Рассказывай, мой главный помощник, как твои успехи?» Криси всполошился, и бумажки полетели на пол телеги, рассыпавшись и смешавшись между собой. «Ох, простите, сэр, я не нарочно!» «Ничего, давай я тебе помогу». Виктор поднялся в телегу и начал собирать бумажки. «Ты все адреса собрал?» «Бумажек, конечно, много, но адресов не то чтобы. Дети объединились в 4 группы и разбежались по 4 сторонам города». «Так». Собрав остатки, Виктор уселся на скамеечку и внимательно посмотрел на Криси. «Если объединить все бумажки, получается два склада, где, похоже, изготавливают лекарства. Несколько подвалов, где сортируется и упаковывается продукция. Ну и основная лавка, где она продается. Лавка аптекаря? Так я и думал. Да, именно. Но есть еще один адрес. Домашний. Адрес аптекаря? Но мы его знаем. Виктор усмехнулся и потянулся за бумажками, но мальчик отодвинулся и прижал их к себе. «Не-а, совершенно другой адрес. Там живет один наш общий знакомый». Криси сосредоточенно поискал адрес и протянул бумажку своему хозяину. «Знакомый адрес. И имя тоже». Почесав макушку, Виктор стукнул себя ладонью по лбу и вскрикнул. «Не может быть! Но как?» «Не знаю». Криси пожал плечами и почесал рукой шею. «Ну, в общем, здесь все адреса. Забирайте бумажки. Думаю, нам пора возвращаться». «Ты думаешь?» Посмотрев на одиноких поварят с пустой корзиной, стоящих у телеги, Виктор рассмеялся. Площадь была свободна. Детвора разбежалась по своим делам, не оставив и намека на их присутствие. «Запрыгивайте в повозку, мои герои. Мы возвращаемся домой. Отлично поработали. Теперь можно и отдохнуть». Телега двинулась в обратный путь и через несколько минут была в королевском дворце. Уставшие поварята, успевшие уснуть за такое короткое время, не проснулись даже, когда телега подъехала к внутреннему дворику. Из кухни выскочила миссис Фелиция и охнула, увидев своих поварят. «Ваше высочество, что вы с ними сделали? Они на себя не похожи». «Мы просто все устали. Но это все еще мы. А теперь нужно отнести ребят в комнаты. Нам бы не помешала помощь еще кого-нибудь. Может быть, конюха Ярис рядом и поможет нам». «Видите ли, я думаю, это невозможно. Просто этот охламон ушел после ужина. Ему принесли записку, а когда он ее прочел, весь побелел. Стал как накрахмаленное полотно. Верите, нет, а я очень испугалась». «Видимо, случилось что-то, раз он так резко сорвался». «Я тоже так подумала. Жаль, не успела спросить, и записку он забрал с собой». «Миссис Фелиция, как вам не стыдно говорить мне такие вещи?» Кухарка прыснула от смеха и покраснела до кончиков волос. «Так, ладно, позови тогда садовника, пусть поможет нам с детьми. Не хочется, чтобы они проснулись. Утомились, бедные». Спустя пару минут садовник, кучер и Виктор перенесли детей в комнаты и оставили их там. Наследный принц покинул кухню, поблагодарив миссис Фелицию еще раз. Поднявшись к себе в комнату, он сбросил накидку, и из карманов посыпались бумажки, которые ему вручил Криси на площади. Адреса, имена, непонятные каракули, номера домов и квартир, зарисовки улиц, как пройти к месту. Какие-то бумажки были заляпаны заварным кремом от вафельных трубочек. Часть была в грязи и песке. Все смешалось перед глазами, но одно имя стояло особняком и будто бы светилось. Оно жгло пальцы и омрачало мысли. Стук в дверь вернул принца в реальность. Положив бумажки в карман, произнес: «Войдите». «Ваше высочество, я вам нужен?» Камердинер вошел в комнату и остановился. «Да, Ферранд, приготовь мне ванну и костюм к ужину». «Будет сделано, ваше высочество. Кстати, ваша семья уже ожидает вас», — крикнул камердинер из ванной комнаты, стараясь перекричать шум льющейся воды. «Неужели?» Виктор положил перстень на каминную полку, снял рубашку и брюки и, бросив их на пол, направился в ванную. «Думаю, ничего страшного, если они еще подождут. Да, Ферранд?» — произнес Виктор, выпуская мужчину. «Я их предупрежу, что вы задержитесь, ваше высочество». Камердинер закрыл дверь в ванную и, подобрав разбросанную на полу одежду, вышел из комнаты. После того, как Ферранд помог принцу одеться, Виктор посмотрел в зеркало и, увидев в нем отражение своего преданного слуги, спросил: «Ферранд, скажи, ты верен мне?» «Ваше высочество, вы не должны сомневаться в моей верности. Никогда!» Камердинер опешил, и краска отлила от его лица. «Тогда ты должен понимать, что сейчас мне как никогда очень нужны свои люди в дворце. Твоя поддержка и помощь очень важна для меня». «Я понимаю, сэр, но с чего такие вопросы?» Камердинер прошелся щеткой по плечам и спине хозяина и поправил полы пиджака. Повернувшись к веранду, он прошелся по комнате и, вернувшись обратно, произнес: «Я не вижу той одежды, которая была на мне час назад. Ты должен знать, где она». «Она в стирке, сэр», — уверенно сказал Ферранд. «Где и положено быть грязной одежде». «Но там же адреса были. Имена. Что ты наделал, бестолочь?» — вскрикнул Виктор и схватил себя за волосы. «Ты не должен был вот брать и нести ее в стирку, не спросив меня. Это похоже на предательство. Уходи!» Резко подойдя к двери, он дернул за ручку и посмотрел на Ферранда. И тут увидел, что у него в руках лежит пачка измятых, но таких дорогих ему бумажек. «Сэр, вы это искали?» — серьезно спросил камердинер, и кончики губ приподнялись в улыбке. «Я вас знаю много лет, и ваша привычка оставлять в карманах все подряд давно мне известна». «О, Ферранд, дорогой ты мой, родной! Извини за мои слова. Я сейчас весь на эмоциях». Подойдя к камердинеру, он приобнял мужчину, а затем забрал бумажки. «Ты меня спас. Ни больше, ни меньше». Положив листы в стол, он запер ящик и сунул ключ в карман. «Ферранд, ты предупредил отца, что я опаздываю?» «Да, ваше высочество. Но дело в том, что все уже поужинали и разошлись по своим комнатам. Кроме вашего отца. Он ожидает вас в библиотеке». «Хм, что ему от меня надо? Предвижу очередные нотации со стороны родственника». «Не знаю, сэр, но говорил он серьезно. Не гарантирую, но, кажется, я слышал одно имя. Одно знаю точно. Я не смогу его произнести. Но думается мне, что оно эльфийское». «Мариэль», — мрачно произнес Виктор и вышел из комнаты. «Ваше Величество!» Виктор поклонился отцу и посмотрел тому в глаза. Король кивнул, и сын сел на удобное кресло, аккуратно против родителя. «Рассказывай, сын. Что именно ты хочешь от меня услышать?» Принц откинулся на кресле и сложил руки крест-накрест. «То, что тревожит твое сердце, и почему ты последнее время не похож на себя?» «Не преувеличивай, отец. Я такой же, как всегда». «Ты меня не обманешь. Подожди, я тебе сейчас кое-что покажу». Король поднялся из-за стола и подошел к небольшому шкафу, стоящему у окна. Открыв стеклянную дверцу, передвинул несколько книжек в поисках нужной и вытащил одну в кожаном переплете. Стерев пыль с корешка, он нежно погладил по обложке и улыбнулся. «Здесь все. Прошлое, которое оставило отпечаток на моем настоящем. И, возможно, из-за него твое будущее пострадает. На вот, возьми». Король протянул книжку сыну и подвинул свой стул ближе к нему. Взяв неохотно фолиант, Виктор повертел его в руках и произнес: «Последнее время я постоянно натыкаюсь на какие-то книжки, словно они преследуют меня и изо всех сил стараются чему-то научить». «Меньше болтай и скрывай книгу. Что тебе говорят?» «А, давай сюда, неумеха!» Король взял из рук сына дорогую вещицу и раскрыл на первой странице. «Но это не книга, отец. Что это? Дневник?» Сын удивленно взглянул на короля и усмехнулся. «Не ожидал». «Верно, это мой дневник. В молодости я был очень увлеченным и романтичным юношей. Постоянно влюблялся, бередил свое сердце нещадно, не мог пройти мимо красивых женщин. Ох, эти женщины, они сводили меня с ума. Однажды я чуть не попрощался с собственной жизнью, представляешь? А все из-за одной удивительной и прекрасной эльфийки». закончил за отца Виктор. Покачав удивленно головой, Авнустас III отвернулся от сына, потрогал свою бороду и закрыл глаза. Медленно поднявшись со стула, он отошел к окну и посмотрел на яркую луну, освещавшую одну из башен дворца. «Откуда ты знаешь об эльфийке?» — спросил король. «Значит, это правда. Ты изменял матери с эльфийской девой. Пока она растила меня и Руслана, ты бегал по лесам за своей эльфийкой. Не ожидал, да, не ожидал, отец. Виктор, следи за своим языком. Я твой отец как-никак. Да и вообще, кто бы говорил об эльфийских девах?» Король усмехнулся и посмотрел на сына. «Да что ты вообще понимаешь? Меня женили против моей воли. Отец твоей матери и мой объединили две древних династии. И неважно, что их дети никогда не видели и не знали друг друга. И что сердца каждого были разбиты из-за несчастной любви. Ты любил эльфийку, но как? Почему тогда не женился на ней? Когда я решился на этот шаг, она вышла за другого мужчину. И потом, сколько бы раз я не уговаривал отказаться от мужа, бежать со мной, начать все сначала, она отказывалась. Может быть, она просто не любила тебя? Хм, об этом я как-то не подумал». Король снова сел рядом с сыном и открыл дневник. «Здесь много моих мыслей, размышлений, стихов». Виктор удивленно посмотрел на отца. «Ты сочинял стихи?» «Еще и какие! Я же говорю, я был очень романтичным». «Отвоюю тебя у леса, отмолю у святых небес. Ты в моей голове принцесса и душе королевство чудес». Король прочел стихи из дневника и прижал пальцы к глазам, чтобы не дать волю слезам. «Какие красивые! Неужели это ты сам написал? И кому они были предназначены?» «Той самой эльфийке, в которую я был безумно влюблен. Теперь я тебя понимаю. У меня та же проблема. Не знаю, что делать со своими чувствами». Резко захлопнув дневник, король встал и отнес секретную книжку в шкаф. «Я был глуп и неопытен. Эмоции брали верх над разумом. Запомни, сын, рано или поздно любовь проходит, нежность исчезает, остается привычка и безнадежность. Уясни одно, все женщины одинаковые. Отвратительные стервы, которые плюются змеиным ядом направо и налево, только успевают скакивать. Я этого наелся по горло». Показав рукой на свою шею, король тяжко вздохнул. «Отец, я не думаю, что все обстоит так, как ты говоришь. Матушка хорошая женщина. Она любит всех нас. И тебя тоже. Твоя мать неплохая, но любовь... Нет, думаю, это что-то совсем иное. Возможно, уважение, привязанность. А быть может, кара. Так, все, не будем о насущном. Я тебя позвал не за этим. Скажи мне, ты назначил день свадьбы?» Авнустас III отхлебнул из кружки чай и внимательно посмотрел на сына. Закашлявшись, Виктор взглянул из-под лобья на отца и улыбнулся. Тут все так... Короче, мне нужно время, чтобы... А Сесиль вообще не желает меня видеть». «Что ты мямлишь? Ты же будущий король. Не помню, чтобы раньше так заикался. Еще раз и внятно». Виктор встал, вытер с лба набежавший непонятно откуда пот, прошелся по комнате и ненароком глянул на настенные часы. Стрелки показывали 9:50. «Дьявол эльфийский, раздели меня, единорог! Опаздываю к чертям!» — закричал принц и рванул к двери. Затем резко развернулся, остановился, поклонился королю и выбежал из кабинета отца. «Ругается он лучше, чем говорит». Выскочив в холл, Виктор сбежал на лестницу, крича на ходу дворецкому: «Лошадь мне, быстро! К крыльцу!» Попав на этаж, двумя шагами одолел расстояние до своей комнаты, забрал из стола бумажки с адресами, надел перстень и накидку. Не став переодеваться, он вылетел из комнаты и наткнулся на свою тень. «Ты? Что ты здесь делаешь? Брат, ты что, очумел? Я здесь живу. вон в той комнате», — сказал Руслан с едким сарказмом и показал на дальнюю дверь в начале коридора. «Очень смешно. Оценил. Итак, еще раз. Что ты делаешь рядом с моей комнатой?» Виктор переминался с ноги на ногу, не зная, как ускользнуть от навязчивости брата. Тот всегда чувствовал и приходил в ненужное время. Как знал. «Хотел поговорить», — масляным голосом пропел младший брат. «Позже, все позже. Я очень опаздываю. До скорого». Виктор хлопнул брата по плечу и сорвался вниз по лестнице. Время отчаянно убегало, и мужчина понимал, что непременно опоздает на встречу, которую сам и организовал. Выбежав во двор, он прыгнул на лошадь и через мгновение был уже за пределами королевского дворца. Редкие фонари еле освещали мост и дорогу, и луна-помощница сегодня выполняла работу за всех. Пришпорив лошадь, Виктор направился по той самой улице, где, скорее всего, должен был пойти аптекарь. Но, резко остановив гнедую, принц замер. Услышав впереди шаги, он попятился назад и решил спрятаться между домами. Темнота окутала его густым саваном и проникла под кожу, вызвав мурашки и невероятный стук двух сердец — его и лошади. Прижавшись к шее, чтобы успокоиться, вдруг услышал сзади себя какой-то шорох. Резко развернувшись, неожиданно почувствовал сильный удар по голове. Рука потянулась к ушибленному месту, но тело, не слушаясь никого, уже падало под ноги ничего не понимающей лошади.